Глава 7. Любовь и гормоны. Говорить или молчать. Подростковая любовь – одно это словосочетание вызывает у родителей бурю переживаний, напряжения, тревоги и смущенных чувств. А тема подросткового секса вообще вызывает ужас. Но ребенок растет, его тело просыпается, и родителям необходимо эти перемены принять. Когда росли мы, нынешние родители – тема любви, близости, физического взаимодействия была практически полностью заблокирована. В Советском Союзе, как мы знаем, секса не было. Но и сейчас в разговоре с собственными детьми на тему секса, любви и влюбленности у людей наблюдаются некая непростота и напряжение. Это естественно и нормально, потому что в какой-то момент ребенок понимает, что он появился на свет благодаря тому, что его мама и папа были физически близки. В механике внутрисемейного взаимодействия этот факт делает тему секса сложной для обсуждения именно со своими детьми. Очень важно, разговаривая с ребенком о нежных чувствах, не оттолкнуть его. Как же разговаривать с подростком о его нежных чувствах? Во-первых, нужно помнить, что дети очень не любят такие разговоры именно со своими родителями. Если вы видите кирпич, знак, запрещающий въезд, возникающее со стороны ребенка напряжение, то лучше взять паузу. И еще. Скрываемый, отвергаемый, нелегализуемый интерес к противоположному полу для ребенка является нормой. И очень важно этот интерес не патологизировать и не раскачивать. Тут роль родителей – помогать ребенку поддерживать ту температуру собственного внимания к противоположному полу, которая нормальна конкретно для него. Помните, у нас у всех разные романтические склонности. Есть те, кто влюбился в 4 года, а есть те, кто до 20 лет жил с нетронутым сердцем. Действительно, интерес к противоположному полу и влюбленность могут появиться еще до школы. То, что дети в дошкольном возрасте проигрывают сюжеты свадьбы, собираются жениться и знают, сколько у них будет детей, это известный дошкольный сюжет. Но что добавляется в пубертате? А то, что появляется именно в период полового созревания, и то, что мы в свое время очень мало обсуждали с собственными родителями. Это странные и необычные ощущения от собственного тела. Девочек беспокоят набухшие соски, мальчиков может беспокоить половой член, который начинает в какой-то момент жить своей жизнью, и ребенок не понимает, что это. Плюс у мальчиков очень сильный навязчивый интерес к вопросам физической близости с технической стороны. Все эти переживания сопровождаются очень сложными эмоциями. Включается печка гормонального созревания, запускается некий магнит, который потом станет основой брака, настоящей влюбленности и взрослых романтических историй. А пока это довольно смутная тема, вызывающая много неоднозначных эмоций, и ребенок этим не делится. В тот момент, когда все это включается и является нормой, ребенок думает, что это ненормально, потому что мы, родители, этот интерес не легализуем. Мы учим детей биологии, астрономии, математике, спорту, но мы не рассказываем им про новые странные ощущения тела. Телесность и сексуальность должны развиваться вне параллели взрослого контроля, но все же желательно при внимательном присмотре взрослых. Надо понимать, что наши, казалось бы, совсем еще маленькие дети все это переживают, и порой очень остро. Ошибка родительского восприятия в том, что нам кажется, что впереди еще куча времени. Но иногда даже дошкольная любовь очень похожа на настоящую. А влюбленность в подростковом возрасте может быть даже не репетицией, а самым сильным чувством, пережитым в жизни. Норма интереса к другому полу. Итак, что является нормой в переживаниях детей подросткового возраста? Интерес к противоположному полу. Странные ощущения от собственного созревающего тела. Интерес к физической близости, к техническим вопросам. Сложные эмоции по всем этим поводам. Очень важно в этот период, чтобы у ребенка не появилось отвращение к собственному телу, чтобы не получилось грубого табуирования. Может сработать принцип маятника. Если одно поколение жестко запрещало разговоры о сексе, то второе поколение может очень сильно легализовать эти темы и говорить больше, чем полезно детям. Мы находимся именно на этой стороне отмашки маятника. С нами не говорили вообще, а наше родительское поколение грешит тем, что говорит детям больше, чем им надо, и рассказывает ненужные подробности. Очень важно поддержать ребенка, понимая, насколько сложные у него переживания. Варианты нормы очень широкие. Иногда ребенок в кого-то влюблен, но ничего родителям не рассказывает, и они обо всем узнают только постфактум. Это не значит, что отношения в семье закрытые, ненадежные, и ребенок не доверяет родителям. Нет, это такой тип переживания. У тех, кто партизаны, комплексный, интровертированный тип переживания. Сначала пережить, потом рассказать. При том, что ребенок может быть очень открытым, общительным и по всем внешним признакам экстраверт, но тип переживания самых сложных эмоций у него интровертированный. Бывает, что подросток говорит на эти темы больше, чем родителю комфортно, и это тоже нормально. Такие дети должны все рассказать в подробностях. Как протекает влюбленность, какой мальчик или девочка нравились, как потом разонравились. Мальчики такого типа бывают реже, но и они тоже есть. Это бесконечные рассказы о том, кто в кого влюбился в детском саду, в средней школе, в младшей школе особенно. Значит ли это, что у ребенка нет глубоких переживаний? Нет, но это его тип. Он понимает себя в разговорах. Пока у него не появится друг или подруга, с кем он поделится своими чувствами, он будет делиться этим с родителями. Обычно в семье сочетаются противоположные типы, и часто родителю, который склонен про это поговорить, достается ребенок-партизан. И наоборот, родителю, который партизан, достается ребенок, который любит поговорить. Самое сложное сочетание, когда все похожи, и есть только партизаны, которые ничем не поделятся. Хочу сказать о том, чего нельзя делать с партизанами. Им нельзя учинять изнурительные расспросы и допросы с пытками. К этим условным партизанам можно применять все, что вы знаете про интровертов. Понимать интровертированность характера и принимать эти черты – это очень важно. Если же радио работает безостановочно, загружает вас и нарушает ваши личные границы, можно потихоньку, очень аккуратно и мягко ставить границы, показывая, что не всем и не всегда будет комфортно слушать эти радиопередачи. Говорить ли с подростками о личных отношениях? Я хочу напомнить о правилах коммуникации с подростком. Первое — это запрос на посадку, даже для радио. Удивительно, вроде бы ребенок радио готов к взаимодействию и все время говорит, но несанкционированный вопрос может его дестабилизировать. Запрос на посадку — это запрос на разрешение разговора. «Можно я тебя спрошу о чем-то важном?» Также не надо забывать, что подростки почти не слышат советы. Как только вы решили что-то посоветовать, нужно переупаковать совет во что-то другое. Отлично работает техника притчи, когда вы не выкладываете совет напрямую. Вы чувствуете, что ребенок влюблен, или у него происходит какая-то драма, или его друг переживает какую-то историю, и вам нужно донести некоторый сюжет. Ни в коем случае нельзя это рассказывать напрямую, потому что совет с определенного момента отторгается, а вот история работает прекрасно. Еще лучше, чем техника притчи, работает так называемое спровоцированное слушание, когда вы рассказываете кому-то, но не ребенку. Этот пункт для меня мега важный. Эти способы коммуникации звучат как немножко нечестные, манипулятивные, но на самом деле они учитывают специфику восприятия подростка. Как глухому человеку мы скажем громче, пожилому человеку мы постараемся подобрать образы, для маленького ребенка мы используем то, что мы знаем про психологию этого возраста. Техника притчи и спровоцированное слушание — это то, что очень хорошо работает в пубертате. Если мы этим пользуемся, мы не включаем у подростка сопротивление и защиту. Что касается притч и историй, их нельзя подобрать в текущий момент, особенно если он острый. И как у мамы дошкольника должен быть карман фокусника, так у мамы ребенка подросткового возраста должна быть копилка сюжетов. Это должны быть реальные истории, возможно, дополненные, измененные, художественно обработанные, но все важные и правдивые. Техникой притчи можно считать все сюжеты классической художественной литературы и мифологии. Притчи о Ромео и Джульетте, о Тристане и Изольде – это макроистории. Их можно художественно обработать или найти в своем жизненном опыте что-то похожее. Ответы на коварные вопросы. У родителей нашего поколения, особенно у тех, кто внимателен к запросам своих детей, возникает проблема, как отвечать на коварные вопросы ребенка, например, о прошлом. Можно услышать такой вопрос. «Папа, был ли у тебя кто-то до мамы? Любил ли ты кого-то?» Девочка, которая разбирается с интимной стороной жизни, может спросить. «Мама, папа у тебя первый или у тебя был кто-то другой?» Если у вас ребенок радио, вы однозначно услышите вопрос, когда вы первый раз поцеловались. Также можете услышать вопрос, были ли использованы алкоголь, сигареты. У ребенка должно быть право задать такого рода вопросы. В этот момент очень важно не врать, не закрыться полностью, не рассказать то, что вы не хотели бы рассказывать. Нет однозначного ответа, принадлежит ли нашим детям наш собственный опыт. Это очень сильно зависит от того, какой опыт влюбленностей был у вас лично. Рефлексивные вопросы. Мне кажется, что готовность к разговорам на сложные темы с подростком во многом проверяется этими вопросами. Какой вопрос про интимность и физическую сторону близости вам было бы сложнее всего услышать от вашего подростка? На какие вопросы вам хронически не отвечали родители? Что самое важное про любовь и близость вы действительно хотели бы сказать вашему подростку? В практике мне встречались люди, очень травмированные в детстве, для которых абсолютно невозможно отвечать на интимные вопросы. Если вы знаете, что у вас есть серьезные биографические причины, и вы имеете затруднение ответить на любой из этих трех пунктов, нужно искать человека, который ответит на эти вопросы ребенку спокойнее. Третий вопрос требует спокойного обдумывания и недидактического формулирования. У детей необыкновенный нюх и на вранье, и на правду. Даже если ваш вывод про любовь подростку не подходит, но он чувствует, что это ему не в воспитательных целях сейчас сгенерировали, а сказали искренне, это сработает. Мое тело – мое дело. Нужно очень четко понимать, что подростки в каком-то смысле только вылупляются из яйца. Помните, в кризис 3 лет личность ребенка отделяется от личности матери. Этот процесс называется хетчингом или вылуплением из яйца. В подростковом возрасте вылупляется сексуальность. И романтические увлечения, и телесные бури в жизни подростка – это ожидаемое и понятное явление. Тут, что называется, кому как повезло с количеством гормонов. Кто-то спит и физически находится в покое до 17, 18, 19 лет, хотя сейчас происходит процесс ускорения физиологического созревания, и поздний спокойный старт встречается все реже. Также по-прежнему является нормальным то, что девочки начинают интересоваться всеми этими вещами раньше мальчиков. Абсолютно нормально, что мальчики-подростки гораздо меньше склонны говорить о физической близости, влюбленности и ощущениях от тела, чем девочки. Но и те, и другие почти не понимают себя. И те, и другие не знают, что происходит с их телом, а то, что происходит, для них открытие. Сексуальное или околосексуальное возбуждение, с которым ребенок первый раз сталкивается в среднем в диапазоне с 12 до 15 лет, это абсолютно непонятная для него история. Даже если ребенок не экспериментирует с самостимуляцией, то в какой-то момент, наблюдая эротические сцены в фильмах или читая описание любовной истории в книгах или что-то такое слушая, он непременно столкнется с непонятными телесными ощущениями. Здесь я бы советовала, это прямая рекомендация, лет в 12-13 с теми, кто не поздний, поговорить. Есть такое дело. Видишь, ты очень сильно вырос за этот год. У тебя меняются гормоны. Когда начинается созревание, бывают разные физические ощущения. Если тебя что-то будет пугать или удивлять, у тебя будут вопросы, ты иди к папе, спроси у него, если это мальчик, или приходи ко мне, если это девочка. Вы даете разрешение на посадку, вы обозначаете, что эта тема открыта к обсуждению, и тут же принимаете то, что ребенок говорит. «Мама, не надо! Фу, гадость какая!» Эта реакция «фу, гадость! Не говори мне этой гадости!» Это абсолютно нормальная история при разговорах о телесности. Гормоны и любовь. Почувствуйте разницу. Есть сексуальное возбуждение. Есть то, что ребенок еще не понимает про свое созревающее тело. А есть мечта о любви, которая очень сильно укоренена во всей литературе, музыке, поэзии, фактически в любом сюжете, с которым сталкивается подросток. Очень важно понимать, насколько сильно эта мечта о любви влияет конкретно на вашего подростка. Девочки гораздо более охотно признают свое желание влюбленности, но это не значит, что его нет у мальчиков. О том, насколько сильно ваш подросток находится под воздействием мечты о любви, можно судить по тем книгам и фильмам, которые он выбирает, по каким-то мелким деталям и по общей степени задумчивости. Ребенок не выбирает ни тип, ни скорость созревания, ни свой уровень романтичности. Изменить это нельзя. Очень важно это принимать и не пытаться подогревать его мечту о любви, если она на подростка сейчас не влияет, и стараться быть очень аккуратным с попыткой выключить эту мечту о любви. Очень важный момент. В разговорах между собой на семейных советах и в разговорах с подростком эти вещи обозначить. Понимает ли ваш подросток, где гормоны созревания, где любовь, а где он сам? Потому что есть абсолютно гормональные вещи, а есть действительно влюбленность, глубокое душевное влечение и связанные с этим переживания. Физиологические сложности пубертата. Объем и характер сложностей, связанных с физиологией в пубертате, у каждого разный. Для кого-то это какие-то волшебные кристаллы, у кого-то колкие обломки, у кого-то тело очень сильно и очень ярко буянит. Это тоже зависит от гормонального фона. Родители, как правило, этого не знают. Дети обычно очень стесняются возбуждения, несанкционированной собственной реакции, неспровоцированной самостимуляцией или просмотром порнографических картинок. Возбуждение у детей очень сложное. Часто возникает страх, что это ненормально, что что-то происходит не то, что если это происходит со мной, я плохой. Тут же возникает невозможность поговорить. Табу на обсуждение сексуальной стороны дела работает в обе стороны. И нам с детьми сложно поговорить, и детям сложно поговорить с нами. Но если у вас есть какая-то разветвленная сеть знакомых, дяди, племянники, друзья, крестные, доверенные близкие люди, с которыми у вас диалог, очень здорово, когда ребенок в пубертате может с этим человеком встречаться и разговаривать, потому что какие-то вопросы, которые его тревожат, в частности, реакция на возбуждение, проще задать не маме, а тете, не папе, а дяде. Важно сказать и показать, что вы тоже живой человек, и вам это знакомо. Пожалуйста, не бойтесь уронить свой авторитет. Корона с вас не упадет, рога у вас от этого не вырастут. Ребенок поймет, что вы тоже через что-то такое проходили. Это нормально, если об этом можно разговаривать. Интимное в современном мире. С тех пор, как мы с вами были тинейджерами, когда мы проходили через период созревания, многое поменялось кардинально. Сейчас наши дети взрослеют с абсолютной доступностью информации, включая картинки и видео про физическую близость в любом ее аспекте. Если ребенок умеет пользоваться поисковыми запросами в интернете, он увидит все. очень сильно изменилось отношение к сексу в обществе в целом. Наше общество начало переживать сексуальную революцию в 90-е годы прошлого века, а Америка на 30 лет раньше. Сейчас и Европа, и Америка на волне отката. К ним уже возвращается какая-то часть пуританских взглядов на сексуальные отношения. А мы все еще находимся в поле сексуальной революции. Многие родители создают ребенку максимально приятный климат для взросления, как в теплице. Лучшие занятия, лучшая еда, лучшие книги, дозированный видеоконтент. Это хорошая программа, но, к сожалению, с конечным сроком действия. Полностью изолировать ребенка от информации мы не можем. И как раз в пубертате наступает тот период, когда родители уже не в состоянии поддерживать такой образ жизни. Ограничение видеоконтента – это, с моей точки зрения, правильный выбор родителей. Но после 13 лет, когда тело ребенка начинает созревать, дозировать видеоконтент уже невозможно. Поэтому нужно готовиться к тому, что вы перестанете быть фильтром, который отсеет подобную информацию. Мне кажется, что с 7, 8, 9 лет нужно объяснить ребенку, что такое не только реклама, но и порнография. Порнография – это часть маркетинга, и на этом зарабатывают колоссальные деньги. Как ни странно, этот аргумент работает и работает хорошо. Физическая близость еще не любовь. Детям надо говорить, что физическая близость не равна любви, и что соединять эти две вещи – это уникальная возможность, которая есть только у человека. Про животных мы знаем меньше. Они не образуют долговременных союзов, за исключением редких видов. А то, что делается в порнографических роликах, это исключительно физическая сторона близости, а не человеческая. Там секс преподносится как зарядка, как ни к чему не обязывающая гимнастика. Большинство родителей в силу своего опыта, пережив разные юношеские приключения, приходят к пониманию, что только любовь, только глубокое чувство привязанности и преданности, только надежные отношения делают физическую близость чистой и человеческой. У меня ощущение, что говорить с подростком нужно именно на этом уровне. Он, может быть, не поймет, потому что подростков в определенный период взросления очень интересует именно техническая сторона физической близости. Говорить или не говорить ребенку про однополые отношения. Я думаю, что пока ребенок не столкнется с этой картинкой и не задаст вопрос, с этим можно повременить. Особенно если вы живете в более-менее традиционной стране, такой как Россия. Если у вас рядом квартал, где привыкли селиться гомосексуалисты, конечно, у вас будет совершенно другой ответ. Я не сторонник того, чтобы считать гомосексуальность болезнью. Я, как психотерапевт, не работаю с гомосексуальными парами, поскольку мне этот выбор не близок абсолютно. Хотя я понимаю, что за гомосексуальным выбором очень часто стоят не гормональные сбои, а непролеченные психологические травмы, часто очень тяжелые отношения с собственными родителями. Включение собственных фильтров. Я считаю, что до определенного момента, примерно до 11 лет, должны быть родительская регулировка видеоконтента и разговор в правильное время о том, почему вы контент фильтруете. Нужно объяснить, почему вы не смотрите тот или иной канал, почему выбираете фильмы без рекламы. И точно так же до 10-11 лет ребенка нужно обучить, что делать, если на него из интернета начинает вываливаться порнография. Ребенок должен иметь четкую инструкцию – он просто выключает экран. Но надо понимать, что к 12-13 годам от определенного рода информации ребенка могут уберечь только собственные фильтры. Если он будет искать, он найдет все. Некоторые дети, особенно активные и ищущие, начинают осторожно относиться к порнографии, только уже насмотревшись, отравившись и получив собственный очень глубокий ожог. Как ни странно, очень страдают мальчики. Эти просмотры могут сильно повлиять на восприятие близости вообще и надолго, потому что в сознание въедаются неправильные картинки, штампы и клише. Ребенку должно быть понятно, что есть информация, от которой ему будет только хуже, потому что это сильно искаженный взгляд на физическую любовь. Хороший вариант, когда 13-14-летний ребенок говорит: «Мама, сейчас здесь плохие кадры, дай-ка я это промотаю, тебе это смотреть нельзя». Это про то, что какие-то нескромные сцены надо проматывать, а явно откровенные куски выключать и искать другой ресурс, где этих картинок нет. Это должно быть позицией, которую ребенку необходимо впитать точно так же, как он впитывает всякие другие выборы семьи. Но проблема в том, что в какой-то момент все выборы родителей подросткам отвергаются. Отвергается и этот. Нужно ли объяснять, если ребенок не спрашивает? Очень важный принцип – не отвечать на незаданный вопрос. Отвечать только на то, что ребенок спросил. «Мама, что такое порнография?» Вы ответили. «Мама, кто такие гомосексуалисты?» Вы ответили. «Мама, почему противозачаточные средства нужны?» Вы ответили. Но в некоторых темах этого принципа придерживаться очень сложно. Что нужно знать подростку о своем теле? Мне кажется, про репродуктивное здоровье ребенку нужно говорить до его вопроса. Во-первых, нужно хорошо объяснить, что такое созревание, что это за процесс. Созревает репродуктивная система, созревают половые органы. То, что позволит стать папой или мамой. Возможно, я озвучу совершенно консервативные и даже пуританские взгляды, но моя позиция такая. Детское тело созревает не для раннего использования. Рассказ о созревании нужен прежде всего для безопасности ребенка. Мы же помним, что в свои 11-12 лет мы не понимали, что к чему и почему к нам имеют интерес взрослые люди. Мне кажется, нужно рассказать как можно раньше, что у людей есть определенная форма отношений – физическое взаимодействие. Но это может происходить только между взрослыми и по обоюдному согласию. Эти два пункта очень важны. Должен быть простой разговор о физиологии. С девочками лучше говорят мамы, с мальчиками – папы. Мне кажется, что можно уже говорить с 7-8 лет – и начинать с разговора о беременности. У детей в этом возрасте огромный интерес к моменту зарождения жизни. Они еще совершенно не интересуются гаджетами, но очень хотят знать, откуда берутся малыши. Важно не начинать обсуждать слишком рано, потому что в 5-6 лет дети слушать готовы, но у них еще абсолютно сказочное восприятие. И тут очень важна мысль, связанная с глобальной безопасностью сексуального воздействия. Что зачатие происходит при физическом контакте, и при зачатии сразу же появляется человек, хоть и очень маленький. Это еще и антиабортная практика, которая для девочек имеет одну важность, для мальчиков другую. Для мальчиков это не менее важно, потому что тема ответственности, в том числе при сексуальной близости, должна быть хорошо проговорена до того, как у них гормоны сорвут крышу. То, что физическое созревание происходит раньше, чем созревание социальной ответственности, мне кажется, должно быть в сознании у ребенка до того, как он перестанет вас слушать, то есть до 12, 13, 14 лет. Тема не такая сложная, как кажется. Важно снять собственные внутренние табу и выбрать правильное время и правильный разговор. Страхи, влияющие на взрослых. Один из доминирующих родительских страхов разговора про гормоны и любовь – это страх упустить время и сказать о чем-то важном слишком поздно. Этот страх заставляет спешить и давить. Он заставляет подозревать что-то нехорошее про ребенка и говорить не те слова. Страх часто вообще лишает родителей тормозов, и они начинают говорить ребенку то, что он возьмет и реализует, потому что когда мы говорим в страхе, мы выдаем отрицательную программу действий. Я приведу грубый пример. Ты с ним гуляешь? Ты, наверное, уже с ним целовалась? Ты, наверное, с ним уже переспала? Такие слова могут не только ранить, но и нанести долгосрочный вред. Эти страхи нужно знать в лицо. Мы все живые люди. У нас у всех есть собственный опыт взросления, опыт истории семьи. Основной страх, что мой ребенок пойдет по дурной дорожке, а я ничего не смогу с этим сделать. Мне кажется, очень важно понимать, действует ли на вас какой-то из страхов, заставляет ли говорить с ребенком так, как вы на самом деле говорить не хотели. Но если вы что-то такое сказанули, испугавшись, застав ребенка за самостимуляцией или за просмотром порно-ролика, все, что вы можете сделать, взять в рамку этот эпизод, то есть в нейтральное время поговорить об этом спокойно и в доверительном тоне. Стоп-сигналы подростка. Очень важно видеть у подростка стоп-сигналы. Это когда мы начинаем говорить про физиологию зачатия, а ребенок уходит от разговора и произносит: «Стоп, не говори это». Или когда подросток просто физически уходит от этой темы. Мы начали разговор, а он топ-топ-топ и ушел в свою комнату. Еще стоп-сигналами у подростка являются дурацкий возбужденный смех или полное отсутствие контакта глазами. Нельзя взламывать его защиту, это неправильно. Нужно останавливаться. Скажу так, если эти стоп-сигналы взламывать, то ребенок будет переходить к другим, более грубым оборонительным сигналам, например, к крику «Прекрати, перестань». Очень важно реагировать на стоп-сигналы подростка так, как вы хотели бы, чтобы ближние реагировали на ваши стоп-сигналы. В таком случае можно сказать: «Да, я вижу, что ты не хочешь про это говорить. Давай мы сейчас остановимся». Но если вы чувствуете, что тема такая, что вы молчать не можете, нужно договориться, когда к этой теме можно вернуться. И нужно хорошо понимать, какой уровень обсуждения сложных тем подходит конкретно вашей семье. Потому что есть семьи, где говорят часами, и к этому склонны не только девочки, но и мальчики тоже. Есть семьи очень немногословные, где для того, чтобы поговорить, нужно вместе посмотреть кино или сначала написать письмо, или заложить какую-то страницу в книжке, но все равно разговор не будет долгим. Можно нанести подростку травму, если сказано больше, чем он может воспринять. Это вообще вопрос искусства дозирования. Нет общей схемы, потому что все дети разные. Кто-то более коммуникативен, кто-то менее, кто-то партизан, кто-то радио, кто-то визуал, кто-то аудиал. Нужно очень чутко, реагируя на стоп-сигналы, подобрать тот уровень обсуждения, который близок именно для вашей семьи. Подростковые болевые точки. При разговорах на тему интимности и любви нужно учитывать болевые точки подростков и очень сильно постараться на них не нажать. Часто необсуждаемой темой является внешность. Абсолютно необсуждаемой темой является объект влюбленности, только если сам ребенок не задает эту тему. Очень часто, если уже был какой-то предыдущий опыт, табуированной темой является прежняя влюбленность. Нельзя спрашивать: «Помнишь, ты любила мальчика? Помнишь, ты любил девочку? Что тогда произошло?» Часто табуированной темой является ваш собственный опыт, потому что вы про него уже 25 раз рассказали дидактически, и вообще ребенок не готов слушать, кого еще любила мама, когда есть такой прекрасный папа. Или он не готов слушать по той причине, что ему кажется, что это стыдно. Абсолютно необсуждаемой темой является ошибка подростка, даже грубая. Все эти болевые точки не стоит затрагивать. Есть гораздо более легкие заходы на разговоры про любовь. Например, стратегия разговоров о тех семейных историях, которые с вашей точки зрения должны быть подростку известны. Очень важно, рассказывая о себе, об историях дедушки или бабушки, в частности, историях влюбленности, не задавать высокопарный и назидательный тон. Есть определенные маркеры для взрослых, которые показывают, что разговор на сложную тему идет не туда. Как только вы начнете морализировать, останавливайтесь. Как только потеряли собственное внутреннее равновесие или что-то вас сбило с толку, прекращайте. При этом, если вы интуитивно чувствуете, что вы обязаны рассказать именно сейчас, говорите. Иногда родительская интуиция срабатывает так, что и момент неподходящий, и равновесия внутри нет. Но есть ощущение, что если здесь и сейчас не сказать, что-то важное будет упущено. Основное, что нужно сделать, это убрать страхи, связанные с прошлым опытом, и избегать собственные области травмирования. Если вы интуитивно чувствуете, что должны что-то рассказать, пусть неоднозначное и болезненное, рассказывайте. Но идеально, если вы подберете для этого более-менее хорошее время и место. Подростковая любовь. Это может быть совсем не про гормоны. Для меня основное, самое важное и значимое про подростковую любовь – это не про гормональные бури, а про настоящую влюбленность. Часто, после того, как проходит гормональное созревание, ребенок может проживать первую любовь. Это состояние невероятно сильной любви, которая ни во что на самом деле вылиться не может и точно не должна выливаться в близость, потому что это не про гормоны. Эта влюбленность может быть самой сильной в жизни. Это может быть что-то, что вспоминается даже в браке, хотя понятно, что это не могло стать ничем большим, чем просто увлечением. Самая сильная влюбленность – платоническая, романтическая, где объект любви недостижим ни физически, ни эмоционально. В нашей культуре идеал романтической любви дети получают рано, начиная еще со сказок. И сильные платонические влюбленности переходного возраста могут совершенно неправильно истолковаться на основе, например, картинок из американского кино, где легкая влюбленность быстро переходит в следующую влюбленность, где никто не страдает, а все счастливы со следующими избранниками. Такое представление делает нормальную, сильную платоническую влюбленность чем-то патологическим. Как могут влиять незавершенные родительские истории и идеализация влюбленности? Хорошо бы родителям завести дневник, написать письмо о собственных переживаниях влюбленности, пока они это помнят, пока они в контакте с этими воспоминаниями, пока их ребенку они еще не нужны. Что-то вроде «Что я знаю о любви?». Обычно это настолько личный опыт, о нем настолько трудно говорить с правильной интонацией, что люди молчат. А потом в ситуации, когда подростку надо об этом сказать, столько затрачивается нервов и эмоций, что произносятся неправильные, ошибочные слова. Это должен быть взрослый текст, абсолютно секретный. Возможно, это что-то, чего не знает даже ваш муж. Хотя мне кажется, что с точки зрения брака здорово, когда люди такие вещи друг про друга примерно знают. Там не должно быть физиологических подробностей. Это именно про переживания, именно адресованные ребенку. Возможно, это те вещи, которые вас потом сблизят. Хотя те, кто никогда ничего не писал, испытывают муку от написания и знают, что ребенок точно читать не будет, наверное, не станут этого делать. На самом деле, эти неотправленные письма, даже просто написанные, позволяют перейти на новый уровень осознания собственных историй. Важно, чтобы ваша неразделенная любовь завершилась и не влияла на вас в настоящем, не влияла на то, в какую сторону вы можете направлять выбор ребенка. Потому что эти незавершенные родительские истории, идеализация влюбленности могут создавать эффект колодца, в котором сильное эхо. Раннее начало половой жизни – это не про любовь. Раннее начало половой жизни – Эксперименты — это не про любовь. Это стандарты американского кино, стандарты эпохи постсексуальной революции, которые, к сожалению, влияют на нас, на всех, гораздо сильнее, чем мы думаем. Сложно сказать, когда раннее. В общем-то, до 16 лет — это раннее начало половой жизни. На самом деле, я думаю, что и до 17-18 лет — это раннее. Есть семьи и подростки, которые придерживаются того, что до брака нужно хранить чистоту. Но обычно этой очень верной мысли больше придерживаются родители, чем дети, потому что на детей сильнейшим образом влияют эти самые стандарты американского кино, когда все можно, и вступление в физическую близость — это лишь часть знакомства. Взрослые, имеющие самый разный опыт, иногда довольно болезненный, понимают, почему было бы хорошо, чтобы отношения с супругом были первыми. Часто именно противоположный опыт позволяет понять, почему лучше было бы иначе. Но это та категория опыта, которая обычно не может быть донесена до детей от родителей. Сильно влияют ложные стандарты, хвастовство перед окружением, страх ненужности и того, что тебя не выберут, что ты останешься не у дел, а также незнание последствий, незнание того, что вступление в половые отношения — это необратимый шаг. Часто на ребенка сильно влияет неумение делать самостоятельный выбор, неумение понимать, к чему приведут те или иные последовательные действия, потому что всегда за это отвечали родители. У нас подростки невероятно несамостоятельные, не имеют пространства личных решений и часто не могут ставить границы. Если ребенок сам для себя ничего не выбирает, кроме одежды в супермаркете или косметики, если ребенок не понимает, как он может вляпаться, если он опоздает и будет вынужден врать, то есть если у него нет опыта самостоятельного выбора в разных ситуациях, он и здесь не может сделать верный выбор. Охраняя детей от всех областей самостоятельности, устраивая их жизнь с точки зрения оптимальной организации, мы оставляем их беззащитными перед выборами такого рода. У нас дети настолько сейчас не самостоятельные, что у них отсутствует понятие о риске, потому что риска в их жизни нет. А вступление в близкие отношения — это огромный риск, это серьезнейший шаг, который влияет на всю жизнь. Мы, взрослые, это знаем. Часто рано начавшаяся половая жизнь — это не собственный выбор, а решение по абсолютной глупости и по непониманию, что оно такое и к чему приведет. Это рывок в самостоятельность, который ребенок не может взять. Поэтому я большой сторонник максимальной передачи ответственности в других областях жизни. В бытовой, школьной, помощи по дому, умении распоряжаться деньгами, возможности самостоятельно передвигаться и выстраивать собственный график. В сложных ситуациях серьезных выборов это может ребенку очень сильно помочь. Если окружение живет условно по стандартам американского кино, а у ребенка сокращена его собственная область ответственности и самоорганизации, это огромная зона риска. Почему мы многое про сильные подростковые чувства можем забывать, когда становимся родителями? Мне кажется, для того, чтобы лучше понимать себя в роли родителя-подростка, очень хорошо оживить свои воспоминания и прикоснуться к волшебному шарику собственного детства, вспомнить свое тогдашнее восприятие, вспомнить себя, объект влюбленности, взрослых в этой ситуации. Часто у нас слишком много ответственности, которая не дает искренне поговорить про опыт ошибок, про те знания, которые мы вынесли из собственной юности и периода выбора. Иногда ложные стандарты собственной взрослости, то, каким должен быть настоящий родитель, побуждают взрослых молчать о собственной боли. Но если ваши воспоминания живые, и там много всего неоднозначного, действительно болезненного, лучше, чтобы ребенок не попал под первую итерацию вашего рассказа. Попробуйте сначала дважды, трижды, четырежды рассказать свои выводы кому-то другому, но не ребенку. Если у вас была какая-то история влюбленности, потери, брошенности, боли, переживаний, и вы готовы поделиться этим с ребенком, можно сначала проговорить это с тем, кому вы доверяете. Тогда та версия истории, которая достанется ребенку, будет гораздо более зрелая, правдивая и более безопасная. Как себя вести, если у подростка любовь? Часто, когда случается влюбленность, человек оказывается в коконе этого чувства. И обычно это кокон неразделенной любви, который очень сильно огораживает, изолирует, затыкает уши тому, кто ее переживает. А это очень сложно. И в этот момент слышимость почти на нуле. А у родителя тревога и ответственность. И он пытается своими историями ребенка из этого кокона достать. А ребенку так плохо, что ему ни до какой новой информации. У меня ощущение, что состояние острой влюбленности вообще плохое время для разговоров. Нужно говорить либо до, либо после. И, пожалуйста, внимательно смотрите, что происходит с вашим влюбленным подростком. Не вошел ли он в состояние саморазрушения? Не началась ли у него какая-то невротическая реакция? Не пора ли его сводить к неврологу? Возможно, он что-то назначит, что смягчит остроту драмы. Но все равно нервные страдания не смягчаемы в этом возрасте. Это действительно те переживания, через которые ребенок должен пройти, чтобы вырасти. Неразделенная любовь. Я не думаю, что неразделенная любовь обязательна для всех. Человек может входить в жизнь абсолютно другими воротами. Но как есть врата рождения, когда рождающемуся человеку нужно пережить боль и продраться через эти самые врата, точно так же взросление происходит через влюбленность. Нравится нам это или не нравится, хотим мы этого или не хотим, тут мы не выбираем. Но один из способов стать взрослым – пережить боль неразделенной любви. Я не хочу идеализировать неразделенную любовь. Более того, у меня ощущение, что нынешнее поколение с ценностями постсексуальной революции может иметь настолько замутненное восприятие темы телесной близости, секса, технологий секса, что многим молодым людям любовь вообще недоступна, потому что у них в голове другое понимание про любовь. Мне кажется, нужно знать, что за неразделенной любовью, которая является одним из вариантов болезненного, сложного взросления, часто стоит мечта о любви, которую человек лелеял с детства, причем и мальчики, и девочки. Помните, в 3 года, иногда в 4, ребенок говорит: «Как я найду свою вторую половинку? Как я ее узнаю?» Это мечта о любви, которая к 12-13 годам развивается в огромную историю. Он ни в кого не влюблен. Это вообще нормально? Мы обсуждаем неразделенную любовь, страшные переживания. Но бывает, что человек ни в кого не влюблен. Часто родители тревожатся не из-за того, что ребенок влюблен, а из-за того, что он ни в кого не влюблен. И это тоже поле родительской тревоги. За время начала душевной жизни, которая часто начинается с влюбленности, с тяги к человеку противоположного пола, мы не отвечаем. Но сейчас наблюдается такая тенденция, что из-за отсутствия самостоятельных выборов, из-за отсутствия автономности, из-за того, что мы водим детей за ручку до школы до 12 лет, иногда до 14, из-за того, что у них в целом по-другому идет созревание, это общее взросление замедлено на 3-5 лет. При этом гормонально они созревают раньше. В целом, если личностное взросление замедлено, влюбленность может наступать позже. А иногда человек ни в кого не может влюбляться, потому что он влюблен сам в себя. Он стопроцентный эгоист. Он привык быть средоточием внимания, и ему никто не нужен. Это действительно может быть преградой. Чего точно делать не стоит? Что можно сделать, чтобы облегчить ребенку состояние при сильной влюбленности? Я бы начала, как обычно, с того, что точно делать не стоит. Во-первых, не стоит говорить «это у тебя пройдет». Перестань, это еще не серьезно. В 15 лет настоящей любви не бывает. Очень вредно говорить «не он первый, не он последний». Абсолютно бесполезно говорить «прекрати так страдать, собери сопли». Не теряй гордость, не унижайся так из-за нее, она того не стоит. Очень важно не говорить «у них у всех одно на уме, всем им только одно от тебя надо» или «все бабы стервы, она тебя все равно бросит, как только ты пойдешь к ней на веревочке». Это и отрицание, и обесценивание, и просьбы сделать то, что сделать невозможно. Невозможно прекратить влюбленность. Обесценивающие советы только построят стену между вами и ребенком. Это действительно очень неправильные советы, которые ребенку только помешают и могут разрушить отношения. Но люди это делают непроизвольно, как правило, от страха и желания защитить, сделать хотя бы что-то. Но это не работает. Я очень надеюсь, что нам всем, даже в самой острой ситуации, удастся избежать этой ловушки неправильных слов по поводу влюбленности. Что же родители могут нарушить, находясь в большой тревоге за ребенка и пытаясь с ним поговорить, взломав кирпич? В первую очередь, доверие. Эти неправильные слова могут нарушить готовность рассказывать о личном. Они могут нарушить веру в правильность собственных выборов. Правильные слова об отношениях. Иногда лучший ответ – это молчаливое присутствие и отсутствие комментария, но при этом посыл. «Как только ты захочешь со мной поговорить, я рядом. Мне далеко не все равно, что с тобой происходит. Мне кажется, это самая безопасная форма разговора, когда вам еще не пришли на ум правильные слова». Прежде чем говорить, всегда нужно понимать, какие слова подросток не в состоянии услышать точно. И очень важно не говорить того, во что вы не верите. Но чем выше уровень тревоги, чем стремительнее пубертат, чем сложнее у ребенка темперамент, чем навороченнее ваша собственная биография, тем это сложнее. Еще одна мысль, абсолютно банальная, но далеко не очевидная для всех, для того, чтобы иметь возможность поговорить о любви, о влюбленности, о гормонах, о личном опыте, нужно быть с ребенком в контакте. Если вы первые 6 классов говорили с ним только про то, как делать уроки и посещать занятия, и ни про что личное не говорили, конечно, у вас и этот разговор не пойдет. Если у вас отношения с взрослеющим ребенком как с маленьким, вы его контролируете, опекаете, заставляете, проверяете, в таких отношениях нет поля разговорам про любовь. Разговоры о любви, о влюбленности, о гормонах – это разговоры взрослого и взрослого, разных возрастов взрослых, но не маленького ребенка и взрослого человека. Дурацкие разговоры про… С точки зрения ребенка есть дурацкие разговоры, которые начаты в тревоге и нарушают границы. Это разговоры про беременность, про способы предохранения, угрозы ВИЧ и венерических заболеваний, которые ребенок не запрашивал. Если эти темы поднимаются на ровном месте, без других доверительных бесед и связываются с любовью, с влюбленностью, то в глазах подростка эти разговоры могут только опошлить чувства. У меня вообще ощущение, что разговоры про беременность, про угрозы заболеваний, которые передаются половым путем, про некоторые способы предохранения, про то, что человек с самого зачатия живое существо, первый раз должны прозвучать еще до созревания, когда к ребенку все это еще не имеет никакого отношения. Как говорить так, чтобы вас действительно слышали? Еще раз. Это хорошее, нейтральное, максимально спокойное время. Говорите искренне, не морализируя, не оценивая, не становясь в позицию ментора. И не говорите с позиции, что «ты еще маленький, ты все поймешь позже». Мне кажется, что про отношения и про любовь говорить можно только то, в чем вы не сомневаетесь, в чем вы уверены, искренне уверены. Тогда будет результат. Даже если ребенок вас не услышит, даже если у ребенка будет другое мнение, это не пойдет в спам, это не нарушит отношения. Он увидит, что вы с ним говорите по-честному. На честность у подростков нюх необыкновенный. «Мама, ты снова об этом!» Наша стандартная ошибка – это долбить ребенка разговорами такого рода. «Мама, ты снова об этом? Я уже все про это слышал. Ты мне уже рассказывала эту историю. Прекрати!» Это нежелательная реакция. Как и когда ребенку нужно предоставить и нужно ли необходимую информацию? Идеальный вариант – это отвечать на вопросы, которые подросток задает сам – с интересом глядя на вас. Но если этого нет, если ребенок партизан, еще можно сказать такие слова. «Когда ты захочешь, я тебе все расскажу. Мы выберем время, мы выберем место, чтобы нас не отвлекали дела. Я подумаю, как с тобой поговорить». Очень важно говорить без подробностей. Если вы рассказываете личную историю, то без физиологических, душераздирающих, слишком интимных подробностей. Обычно ребенок в этом возрасте, запрашивая разговор, хочет знать сюжет. Он не хочет знать детали, он до них еще не дорос, они его могут травмировать. Часто череда подробностей является тем препятствием, когда следующий разговор становится невозможен. Границы приватности и личная тайна. Еще очень важно, чтобы не нарушались границы приватности, чтобы личная тайна ребенка и тайна, связанная с его переживаниями, были соблюдены. Мне кажется, многие из нас знают по себе или по своим знакомым, по книгам, что будет, если нарушить тайну без какого-то серьезного повода. Те, кто нарушают границу приватности детей, лезут в дневники, переписки без должных оснований, портят отношения невероятно. Но если видно, что с ребенком что-то не так, признаки депрессии, паники, возможно, что-то похожее на пробы наркотиков, как повод уйти от боли влюбленности, что-то, связанное с самоповреждением, только в ситуациях тревоги первого порядка может быть нарушена граница, и то это нужно стараться сделать так, чтобы ребенок не был в курсе.